Я говорю, братец помирает, лечим горло и показываю таблетки. Она падает на пол, оказывается, на упаковке на английском, которого мы не учили, написано «Пенообразующее противозачаточное средство вводится за 5 минут до акта». Он ввел и стал пенообразовывать. Ах, если бы я знал, что он предохраняется. В разных городах мира разные сценические возможности проводить встречи с артистами. Нет площадок. Слава Богу, любая религия становится сегодня все более светской и шире смотрит на внедрение эстрады в свои святые стены. Державин может занести в Книгу рекордов Гиннесса как единственного православного артиста, сыгравшего концерты во всех синагогах мира. По Америке мы шастали очень много. Сначала ездили с шутками «Добрый вечер, здрасте!» Потом, когда железный занавес постепенно ушел под колосники, тамошняя мишпуха объелась нашими шутками и прибаутками, да и конкуренция. Помню, в Канаде жили в гостинице, где в вестибюле вернисаж гастрольных афиш. В одно время с нами там были Карцев, Городок с Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым, Клара Новикова. В стороне от всех с огромной глянцевой афишей на нас смотрело спокойное, вдумчивое лицо Саши Калягина в бабочке. И подпись «Великий русский артист Калягин в чеховском спектакле». А внизу в уголке прилеплена бумажка. Билеты приобретаются в рыбном отделе русского гастронома Усимы. Когда-то мы были с Державиным в Канаде, поднимали дух советских хоккеистов на открытом Кубке Канады. Гуляем мы по улице, навстречу едет старый-престарый «Шевроле» с откинутым верхом. Проезжает мимо, оттуда голос: «Ширвинт, не морочьте себе голову, оставайтесь». Сказано было так, будто мы с ним разговаривали об этом сутками. Раньше у эмигрантов складывалось глобальное ощущение правильности своего поступка или абсолютно снисходительное отношение к несчастным, оставшимся, или такое сострадание: «Ширвинт, не морочить себе голову». Сейчас, когда они знают, где лучше, мотаются туда-сюда, здесь бизнес, а там жилье, они утихли. Разговоры, жизнь, проблемы — все здешние. Там тело, все остальные органы чувств здесь, поэтому все время извиняться, что не уехал, уже не приходится. Был такой известнейший чтец в Московской филармонии Эммануил Каминко. Он обладал компьютерной памятью и знал наизусть всю мировую литературу. Каминко являлся членом партбюро филармонии. Когда потянулся миграционный поток на запад, а начался он с музыкантов, в филармонии после каждого заявления об отъезде собиралось партбюро. Клеймило выродков, выгоняло из партии, если выродок в ней состоял, увольняло с должности, но процесс усиливался день ото дня. И вот однажды, когда разделались с очередным беглецом, Каминко сказал: «Друзья, сейчас мы в узком кругу товарищей по партии, и я хочу, пока нет посторонних, спросить. Мы тут изгоняем отщепенцев, предавших родину. А тех, кто остается, мы как-то поощрять будем?» Наш дуэт с Державиным не узаконен, хотя нам однажды намекали на подозрительность взаимоотношений. Чтобы как-то зафиксировать наш союз, мы даже пытались создать партию «Шире держава», но не смогли ее официально застолбить из-за отсутствия четкой программы. У других партий, оказывается, она четкая. Михаил Михайлович вынужден оставаться замечательным актером. Никогда не мог Державин, как вы не просили и не журили, новомодные режиссеры, переступить черту органичного пребывания на подмостках. Тщетная попытка не допускать к себе слишком близко отрицательные или даже трагические эмоции. Отсюда профессиональный альтруизм, невозможность потянуть одеяло на себя. Одеяло на него тяну я и не жалею об этом. Счастье, что через мои прусские владения протекает речка Ширвинта, на берегу которой можно построить маленький дом рыбака в виде палатки, но уже с отоплением, пологим спуском к воде и мягкими креслами на берегу. Природоохранная зона. С возрастом мы все время преодолеваем разного рода пороки. И когда, наконец, все преодолено, образуется огромное количество времени, которое нечем занять. Тут и выручает рыбалка. Раньше художественным руководителем этого действа всегда являлся Михаил Михайлович. Его отец Михаил Степанович Державин, блестящий вахтанговский артист, был знатный рыбак и увлек сына с измальства. Стилистика рыбалки у нас полюсная. Я с рассвета плюхаюсь в складной стульчак и тупо сижу вне зависимости от клёва. Михаил Михайлович мечет по побережью, меняя кусты на трясину, переоснащает наживки, пробует блеснить. Вообще многие считали рыбалку смыслом существования. Корифеем и фанатом рыбалки был народный артист Советского Союза Николай Крючков. К старости он соглашался сниматься в фильмах в том случае, если рядом с натурой оказывался водоем. Замечательным рыбаком был Гриша Горин. Сегодня существует актерское соревнование на Озерне имени Горина. Вячеслав Тихонов — отличный рыбак. Удивительный поэт-песенник Леня Дерьменев рыбачил зимой и летом. Ловил подо льдом, под айсбергами, в унитазе, когда ничего другого не было. Не мог жить без удочки. Однажды он и меня потащил на подледную рыбалку. Зимой, как известно, ловит на мотыля, такой маленький красненький червячок, которого и летом не надеть на крючок. Сейчас все оснащены, даже есть специальные резервуарчики с подогревом от батареек. А тогда, 40 лет назад, мотыля засовывали в презерватив и держали его за щекой. Ездили мы с Леней рыбачить летом, как-то отдыхали с ним и Державиным, сортовали. Внизу Ладога с судаками и щуками и прилепившийся к скале дом творчества композиторов. Со скалы мчится маленькая речушка, где мы вслазь словили небольшую форель. Но кто-то из местных подсказал, что если забраться высоко на гору, там есть скальные озера, и можно поймать громадных черных окуней. Мы навьючились, как мулы. Надувная красная лодка, рюкзаки со снаряжением, снасть и прикормка, словно альпинист, почти по отвесной скале стали карабкаться вверх. Когда, наконец, добрались до плато, нашему взору открылось красивейшее озеро. В предвкушении активного клёва мы облачились в ярко-оранжевые непромокаемые костюмы, надули и спустили на воду лодку и забросили свои фирменные удочки. Адаптировавшись, заметили неподалеку висевшего вдоль скалы местного мужичка, одетого в валенки и ватник. Он, как обезьяна, одной рукой держался за корень наклонившегося дерева, а в другой зажал самодельное удилище и пытался поймать рыбу. Прошел час, второй, третий, ничего, ни поклевки. Ни у нас, ни у него. Как часто бывает в таких случаях, от злости перешли на эсперанто. Леня кричит: «Мужик, чё ж тут рыба так во ловится?» Тот отвечает: «Да не то что во, а очень даже плохо». В нашем театре замечательные рыбаки. Володя Ушаков, Клеон Протасов и, конечно, таким был ушедший от нас Родион Александров. Породистый, дворянских кровей красавец, джентльмен. Уж если у нас кто-то и смахивал на артиста академического театра, то это он. Холодным летом 1983 года охотниц-крыловодецкая бригада в составе Р. Александрова, М. Державина и вашего, ихнего, покорного слуги, воспользовавшись отпуском в театре, вырвалась в Костромскую область на Великую реку с целью укрепить то, что в простонародье называется здоровьем. Поселились в пансионате. Великая река цвела из бесконечных шлюзов, и грес, и рыбы не давала. Бригада готова была впасть в отчаяние и начать подрывать то, что хотела укреплять, при помощи того, что можно выудить на суше.